пустоши. От подобной мысли я на секунду раскрыл от изумления рот. Такие понятия, как безопасность и хуф, плохо сочетаются друг с другом. Даже, совсем не сочетаются. Но, тем не менее, мне приходит на ум несколько мест, где они не будут немедленно убиты. Небесный порт Рейнбоудеш, в котором у добровольческого корпуса хранятся кое-какие припасы. Общество, наверное. Коллегия М, университет Хуффингтона, Мегамарт. Мемориальная больница Хуффингтона. Медицинский центр Флаттерши. Даже спортивная арена Хуффингтона, произнесла я в радиопередатчик. Рампейдж заржала. Ох, конечно, большому папочке это обязательно понравится. Но он же не убьет их сразу же. «Ведь не убьет», — возразила я. Она почесала в затылке. «М, наверное, нет», — уступила она с незаметным кивком. «Он, скорее всего, предпочтет избить идиотов. И я думаю, что затем он захочет сделать балаклаву. Беженцы все-таки в некотором роде не дотягивают до его весовой категории. Просто убедись, что они упомянут охранницу. И какое-то время они будут в безопасности». Я моргнула и поняла, что всерьез верю в это. Почему-то, в своих метаниях по пустоши, я сталкивалась с ужасными пони, что жили, чтобы убивать и господствовать, но также я встречала и хороших пони. И, таким образом, я надеюсь, что сделала достаточно, чтобы они приняли беженцев, хотя бы ненадолго. А чуть погодя, ну, нам придется придумать что-нибудь получше. Полагаю, мне лучше убраться отсюда до того, как они прибудут и утащат меня прочь, произнесла я, разрывая связь. Так значит, ты не собираешься благородно пойти на смерть? Спросила Рампейдж, а когда я покачала головой, расслабилась, а то я даже заволновалась на секунду. Ты временами становишься по-настоящему тупой, когда дело доходит до чего-нибудь типа этого. Вот уж спасибо на добром слове, иронично ответила я. Если бы я была уверена в том, что могу доверять ее слову, то может и пошла бы. Просто я уже не настолько оптимистична. Я посмотрела на Штормчайзер. Боюсь, что сейчас я буду вынуждена от вас сбежать. А вы, что собираетесь делать вы, генерал? Спросила я. Упомянутое звание, казалось, вызвало у нее отвращение. А чем мне еще здесь заниматься? Произнесла она без затей. Меня отстранили от командования. Отправили в отставку. Полагаю, мне следует начать готовиться к своей защите на трибунале. Неужели ты не постараешься им помочь? Она отвернулась. С этого момента, я мало что могу сделать. Один поврежденный хищник не способен противостоять трем, или еще большему их количеству, и такая попытка приведет лишь к гибели судовой команды. Я оглядела находящихся на мостике кобыл, но все они делали вид, что ничего не слышат, несмотря при этом на попавшую в опалу Штормчайзер. Я бы присоединилась к тебе, но, в таком случае, я буду дважды дурой. Времена, когда я могла взлететь с насиженного места, сделать что-нибудь рисковое, и сделать вид, что это было восхитительно, вот уже 10, или даже более, лет как миновали. Я почувствовала, как волна холодного, механического спокойствия захлестнула меня. «А что насчет Тандерхеда?» — спросила я, ошеломленно. Она не ответила. «Моих друзей, всех живущих там пони, ты обязана сделать хоть что-нибудь». «Что?» — спросила она в ответ, с грустной улыбкой на лице и обращенным вдаль безжизненным взглядом. «Чего ты от меня ожидаешь? Мы проиграли. Они заполучили башню». И словно бы подтверждая это, на центральном мониторе был виден дымящийся шпиль башни Шидоуболтов. Они победили. Это было то самое слово, которое всегда побуждало меня действовать. Это не игра. Как можешь ты просто сдаться? Часть бытия офицера – это принятие того факта, что плохие вещи случаются, и ты ничего не можешь сделать, чтобы изменить это. Она обратила свой взор на светящуюся массу того, что некогда было спасшим наши жизни капитаном, затем осмотрела всех раненых и избитых кобыл, что сидели на своих постах, и под конец – побитых жеребцов, живых и мертвых, которые вступили в бой с киберусиленным противником, и победили. Я не могу подвергать риску еще больше жизни ради дурацкой затеи. Анклав отстранил меня от командования, и у них теперь есть их проклятая башня. Я таращилась на нее, начиная понимать, что именно она чувствовала. Сейчас она пребывала на своем собственном матрасе один. К сожалению, я не знала, что нужно сказать, чтобы ее переубедить. Рампейдж вздохнула и пошла к дверям. «Погнали, Бликджик, с ней все кончено». Один отсылка к главе 37. Победа и поражение. Матрас – это намек на состояние Бликджик после смерти Скудлы священника. После их смерти она лежала на матрасе, виня себя за их смерть, и теперь использует этот образ для описания крайней степени депрессии. Примечание модератора. Шторм Чайзер посмотрела на нее. «У тебя есть идея получше, или у тебя, Бликджик, идеи? Да что это с вами всеми такое, пони? Это, и в самом деле, присуще не только Глори», произнесла Рампейдж, повернувшись к Шторм Чайзер и насмешливо смотрела на нее. «Иногда нужно просто сражаться. Значит, ты не знаешь, что именно нужно делать дальше, и что с того? Посмотри на Бликджик. Она делает все, что в ее силах, когда начинает действовать. Конечно, это не всегда срабатывает, но, по крайней мере, она хоть что-то делает. И каких действий ты от меня ожидаешь?» Сердито сказала Шторм Чайзер. «Меня лишили звания. Тебя что, вдобавок лишили и самоуважения?» С издевкой произнесла Рампейдж. «Я служила под командованием одного из лучших командующих эквестрийской армии, полковника Капкик. Толстый мелкий засранец не лизнул бы зебру, если бы ты сперва не окунул ее в шоколад, но мы не единожды шли в самое пекло по его приказу. И не потому, что сделать это Луна приказала нам, а потому, что он всегда делал то, что было правильным. Этот бой еще не окончен, и ты знаешь, что эта чума очень опасна, так что, ты собираешься подняться с колен и доказать, что заслуживаешь этого звания, или дуться у себя в каюте и думать о том, как сильно ты сегодня облажалась». Твист улыбнулась мне глазами Рампейдж. «Я знаю, что Биг Макинтош бы не сдался. Даже если бы это его убило, он бы умер за то, что было верным. Таким он был, пони. Я не хочу рисковать жизнями экипажа», — начала генерал. «Разрешение на вольное высказывание», — сказала коричневая кобыла, отвечающая за коммуникации, вставая на ноги. Формальная просьба вынудила Шторм Чайзер сесть более прямо в своем кресле, и она кивнула. «Каждый пони на этом корабле, от командующих офицеров до рядовых, знает, что поставлено на кон. Мы присоединились к анклаву не для того, чтобы жить в безопасности, быть связанными с ужасными гадостями и уйти в отставку через 20 лет. Мы служим, потому что верим, что анклав делает правильные вещи. Если все настолько плохо, что какая-то тупая кляча считает, что бомбардировка одного из наших поселений не является чем-то ужасным, то тогда мы обречены. Мы нуждаемся в пони вроде тебя, чтобы у анклава был хотя бы шанс». Пережившие атаку на мостик кобылы начали топать ногами и одобрительно шуметь. Шторм Чайзер посмотрела на солдат, но те лишь утвердительно кивнули, улыбнулись и даже поаплодировали. Заодно она, похоже, искала кого-нибудь, кто выражал бы свое неодобрение, но Рампейдж кивнула, продолжая широко улыбаться, и даже бутопала своими бледными ногами, пусть даже пустышка и не знала, ради чего она собственно топает. Я посмотрела Шторм Чайзер в глаза, и серая кобыла, наконец-то, вновь выказала признаки жизни. Шторм Чайзер вздохнула. «Я все гадаю, а ведомо ли было твоей подруге Литл Пип, что этой жар-бомбой она начнет гражданскую войну?» — спросила она с кривой усмешкой. Я улыбнулась и ответила. «Скорее всего, нет. Это просто нелепо, что все происходящее свелось именно к этому». Шторм Чайзер покачала головой, и выражение ее лица стало более мрачным. Она закрыла глаза. «Я не хотела, чтобы все так обернулось, и отдала бы почти что угодно ради того, чтобы удержать нас от убийства своих. Это идет вразрез со всем, что является сутью Пегаса. Мы любим соревноваться, подвержены страстям, и крайне энергичны, возможно, безрассудны, да так оно и есть. Но мы никогда не проливали кровь представителей собственного вида. Я вынуждена искать утешение в том факте, что это был приказ Нейвара, и том, что признание своего поражения этого не остановит. Но я немного в растерянности относительно того, что же я могу сделать с помощью одного поврежденного судна. Коричневая кобыла-связист. Я попытаюсь наладить линию связи с командирами Циклона и Молнии. У них должно быть огромное желание прекратить все это. Красновато-коричневая кобыла-кормчий кивнула. Полковник Соната скорее всего будет следовать приказам, а капитан Сейрус была близким другом капитана Риесвинда. Она нам поможет, я это знаю. Ты сможешь сделать это так, чтобы об этом не узнала Хаарфрост? — спросила Шторм Чайзер. Разумеется, мэм. Даже если мне придется летать с привязанной к бечевке жестяной банкой, — ухмыльнулась кобыла-связист. Но мне по-прежнему не дает покоя вопрос, что я могу сделать с помощью нескольких поврежденных судов. Ты можешь их протаранить, — произнесла Рампейдж, широко улыбаясь. — Или покинуть корабль и позволить мне их протаранить. Ох, позволь мне сделать это. Пожалуйста, очень много пожалуйста с убийством и беспределом на сладкое. Похоже, Рампейдж вновь стала сама собой. Это не разрешит вопросы, связанные с башней, ответила Штормчайзер. В таком случае, я протараню башню. Но это не остановит Вьюгу и остальных хищников, спокойно ответила Штормчайзер. Ну хорошо, тогда я протараню башню всеми хищниками. Она, сохраняя молчание, подергалась пару секунд. Ух ты, опять слишком много думаешь. Просто дай мне это сделать. Это будет просто шикарно. Она с надеждой огляделась вокруг, но увидела, что ни один пони не намерен поддержать эту идею. Ой да ладно, как будто у нас есть еще одна жар-бомба, чтобы взорвать их всех, устроив при этом очередной большой бум. Ощущение, похожее на молнию, зародилось в основании моего хвоста и промчалось прямо до моего скальпа. Я приостановилась, уставившись в пустоту. Она не могла, я бы не, пробормотала я, тихо. Когда они ведут себя как же ребята, ты должна забрать у них это. Что? Спросила Штормчайзер. Воистину что, но в эту минуту мой разум блуждал по неприятно знакомыми тропами очень далеко внизу. Это было невозможно. Ни один пони не смог бы этого сделать. Способа для этого просто не существует. Если только... Ох, вот дерьмо. Я считаю, что Рампейдж права, произнесла я, рассеянно. Если я допущу ошибку, то могут погибнуть множество пони. Но если сделаю все правильно, если решусь на это, ну просто заебись. Воскликнула Рампейдж, и подскочив к кобыле кормчему, сорвала с ее головы защитный козырек, и нахлобучила его себе на голову, вот только сидел он немного косо. Она отпихнула красновато-коричневую кобылу и предвкушающе потерла друг от друга копыта над приборами управления. Затем, по мере того, как она обозревала все эти кнопки, ее потирания замедлились. Она постучала по паре кнопок и потыкала копытом в экран. Что, вы хотите сказать, что из дюжины заключенных во мне душ ни одна не способна управлять полетом этой штуковины? Она обернулась к разгневанной кобыле кормчему. Где инструкция по эксплуатации? Мне нужно узнать, как можно разбить эту штуку. Скажи, ты же не намереваешься делать это на самом деле? Произнесла Штормчайзер, обеспокоенно нахмурившись. Я не уверена в том, протаранив башню хищником, ты заставишь ее рухнуть, даже если предположить, что Хаарфрост не будет стрелять по своим. Я открыла рот, а затем остановилась. Нет, но, у меня и в самом деле имеется кое-что, что может сработать. И поскольку Лайтхуфс возможно наблюдает за мной, я огляделась вокруг и заметила кусок обуглившейся киберпони. Ну, они на нас напали, закрыла глаза и начала выводить на палубе четыре слова, всего 15 букв. Я упорно боролась с сильным желанием подсмотреть, что же я пишу. Не произносите написанного вслух, выпалила я, надеясь, что буквы были ровные и не блуждали по всей палубе. Внезапно, на мостике воцарилась абсолютная тишина, а затем, Рампейдж разбила ее с мешком и искренним заявлением. Бликджик, я просто до охуения тебя люблю. Да ты просто сумасшедшая, сказала Штормчайзер, подходя к оплавленной и пахнущей озоном дыре, которую проделала в корпусе одной из орудий башни. Диагноз неоспорим. Спорить не стану, но это единственный способ устранить угрозу не только со стороны башни, но и предотвратить атаку хищников на Тандерхит. И без твоей помощи я этого не сделаю, ответила я, подходя к пробоине. Меня тут же обдало потоком холодного воздуха. Снаружи вдоль корпуса пролегал узкий уступ прямо напротив дезинтегрирующих орудий Кастеллянуса. Рампейдж все еще была несколько расстроена из-за того, что ей не дали смять хищник. Что же, такую возможность стоит иметь в виду. Вдали, рядом с башней, виднелись пять хищников. Остальные корабли удалялись от них и безмолвно следили за происходящим. Я надеялась, что Лайтхуфсу не выпадет шанс пустить ракету им вдогонку. Из пяти кораблей, выстроившихся для атаки на поселение, четверо было по одну сторону, направив свои орудия в сторону далекого Тора Тандерхеда, а один – по другую. В любую секунду они откроют огонь. Возможно, как только Хаарфрост узнает, что я сбежала. Спасибо небу, что циклон пришел нам на помощь. Лайтнинг бы тоже пришла, если бы ее бойцы смогли сдержать натиск. За слит не скажу. А капитан Сноублейн всегда все держит в секрете, проговорила Штормчайзер. Могу только надеяться на то, что остальные перейдут на нашу сторону, когда поймут, что Хаарфрост действительно хочет открыть огонь по гражданским. Нам нужен другой корабль, нахмурившись сказала я. Желательно такой, который не держится в небе из последних сил, подтвердила Штормчайзер. Стоп, подождите-ка, уж не хотите ли вы захватить вражеское судно? Спросила Рампейдж. Ну это было бы неплохо, ответила я немного саркастично. Бронированная кобыла указала на дезинтегрирующие орудия, что располагались в носовой части Кастелянуса. Какова дальность стрельбы этих фиговин? 10 миль, а что? Несколько взволнованно спросила Пегаска. Если я захвачу один из этих хищников, то можно ли мне будет размозжить его обо что-нибудь? Спросил Рампейдж. Взгляд Штормчайзер был пропитан болью. Хищники слишком ценны для наших войск, Рампейдж. Полосатая кобыла закатила глаза. Вот именно поэтому это настолько потрясно, это ж элементарно. Я взглянула на серую Пегаску, а та в ответ лишь пожала плечами. Хорошо, Рампейдж, если добудешь корабль, то сможешь сделать с ним, что хочешь. Отлично. Кобыла даже начала немножко танцевать. Мой собственный хищник, это будет так потрясно. Штормчайзер тихо вздохнула. Как иронично. Даже если Лайтхуфс не уничтожил флот полностью, он вполне может в этом преуспеть. Если операции на севере и западе провалятся, то от анклава может ничего и не остаться. А с твоим планом? Ша-ша-ша, я постучала себя по голове. Он может подслушивать. Я бы разбила в крошево персептитрон, если бы это помогло мне избавиться от паранойи. Она вздохнула. Что же, факт остается фактом. Сила анклава почти вся улетучилась за последние поколения. Может, я и не согласна с руководством Тандерхеда и уж точно не с их методами, но с легкостью признаю, что они были правы. Наша военная машина медленно ржавела все эти годы. Может, оно к лучшему. Жар бомбы, хищники, циклоны. Мир без них стал бы только лучше, сказала я Пегаске. Тем не менее, не без их помощи мы спасаем жизни, ответила она. Они лишь орудие. Проблема кроется в нас самих. Возможно, сказала я и подошла к краю уступа. Так, пони Афтербёрнер ищут меня на взлетно-посадочной палубе. Все, что мне надо сделать, это МГХМ, а тут высоко. Не беспокойся, я прослежу за тем, чтобы они не сложили с генерала ее обязанности, пообещал Рампейдж. И за Буй я тоже присмотрю. Теперь дело за мной. Однако мой мозг при виде расстояния, которое мне предстояло пролететь, наотрез отказался отдавать телу команду к прыжку. Рампейдж, озадаченно моргнула она. «Не подсобишь?» – спросила я очень тихо, закрывая глаза. Сейчас, она встала позади меня. Сегодня должно быть мой день рождения. Не то слово, проговорила я, быстро-быстро обдумывая все снова и снова. Может, я могла найти какое-нибудь заклинание в книге. Секунду, Бликджик, дай посмакую момент, сказала Рампыч со смешком. Пошла, и с этими словами два металлических копыта схватили меня сзади и запустили в полет. Секундой позже я услышала крик. Бу, нет. И вот я летела вниз, надеясь, что все мои крики и визг не только напугали всех в округе, но и побили парочку рекордов. Уже второй раз за два дня я прямо всем нутром ощущала, что отрывать копыта от твердой земли категорически претит моему существу. Стоило мне только взглянуть вниз, навстречу стремительно приближающейся пелене облаков, как ветер взревел у меня в ушах. Эти облака были мягкими и пушистыми. На них я упаду с громким пууэф и посмеюсь над этим позже. Если только, размышляла фиолетовая пони у меня в голове, мое тело не окажется слишком массивным и пробьет собой облака, приземлившись в итоге где-нибудь у Риверсайда или вообще в реку. В конце концов облака недавно потревожили, и они могут и не. Я схватила эту пони, мысленно связала, вставила кляп и кинула в самый дальний угол моего разума. Эти облака были мягкими и пушистыми. Мягкими и мягкими. Пушистыми. Крикнула я за миг до того, как упала на облако. Еще в течение ужасного мгновения я продолжала падать, но затем быстро остановилась. Я успокоилась, мои передние ноги держали в объятиях облака вокруг меня, а вот задние ноги свисали в пустоту под ними. Так, сработало. Отличные пушистые облака, отличные и... Я нахмурилась, почувствовав, как мои передние ноги начали скользить вниз. «Пушистые, пушистые, да ладно вам», произнесла я, в попытках ухватиться за что-нибудь более твердое, но тщетно. Моя голова покинула облачный покров, и я увидела раскинувшуюся подо мной землю. Затем облака стали быстро удаляться от меня. Моей последней мыслью стало осознание того, что я могу видеть отсюда свой дом. Вдруг меня резко перевернуло в воздухе, голова отдала жгучей болью, но меня начало тянуть вверх. Придя в себя, я посмотрела наверх и увидела, как Бу, закусив мою гриву, пыталась втащить меня обратно в облака. И, к счастью, у нее это получилось достаточно быстро. Вместе мы уселись посередине туманного вала. Дыра, которую я пробила, быстро затягивалась. «Итак, Бу, больше никаких падений, как тебе такой план?» Она лишь моргнула и покачала головой, а я в ответ взъерошила ей гриву копытом. «Так я и думала. Хорошо, что мы обсудили эту насущную проблему. Уже скоро маленькое одинокое облачко, движимое моим телекинезом, плыло над полями сгнивших посадок. Хма убила много акров воздушных культур, которые теперь, поникнув, висели в воздухе. Одно за другим странные растения падали сквозь облака вниз, когда их мешочки с воздухом лопались, издавая тихое шипение. В других обстоятельствах это вызвало бы у меня интерес, но сейчас меня больше интересовал Тандерхит, на изогнутых стенах которого виднелись зеленые вспышки. На гладком торе теперь тут и там появлялись опалины от таких вспышек. Хаарфрост готовилась. Если бы она действительно хотела подсчитать убитых, то захватила бы с собой в город целый хищник. Это была моя единственная надежда, потому что где-то там, внутри этого облака, находились трое моих дражайших друзей, один из которых только что вернул себе свое прекрасное тело. Можете звать меня Мелочной, но в довесок к спасению десятков тысяч жизней и предотвращению распространения каннибалистической болезни по всему миру, я действительно, с нетерпением ждала возобновления наших обжимашек. Мне было любопытно, она все еще пищит от прикосновения к точке за ее коленом. Бывали времена, вроде этого, когда я прямо жаждала, чтобы Литл Пип была рядом со мной. С моим заклинанием хождения по облакам и ее телекинезом мы бы хоть сейчас до Луны и обратно в два счета. Но в ее отсутствии мне оставалось лишь еле-еле, изо всех сил, двигать мое маленькое облачко, пытаясь игнорировать идущий надо мной бой. Внезапно, облачный слой начал истончаться, топорщись изодранными краями, и я обнаружила, что мое маленькое облачко очутилось на открытом воздухе. Подо мной во всех направлениях раскинулось ядро, зеленый свет заполнял его черные ущелья. Я припомнила, что местные пони говорили, будто в городе взорвалась жар-бомба. Мне уже довелось увидеть, какие именно разрушения способно произвести одно из этих устройств. Я очень сомневалась в том, что нечто вроде нее могло сработать здесь. Но в то же время, здесь определенно что-то произошло. Несколько монолитных зданий стояли вертикально. Все остальные, казалось, были отклонены на несколько градусов. Некоторые, и в самом деле, наклонились настолько, что казалось упадут, стоит их только коснуться. Улицы были наполнены зеленым сиянием, которое, казалось, исходило от земли, что сияло далеко подо мной. Кружащиеся черные вихри ползали по улицам и зданиям. Стены многих башен были проломлены, и кабели с проводами, подобно прогнившим внутренностям, покрывали пространство между зданиями. Время от времени потрескивающие зеленые молнии перескакивали с одного здания на другое. Как Аврора могла считать, что пони когда-либо смогут жить в подобном месте? Как вообще кто-то додумался до постройки подобного? Столь близко звучание хма меньше походило на крик и больше на нечто иное. Оно звучало почти как машинный шум. Статичная нота, что тянется в моем сердце. Я проверила Бу, с ужасом ожидая, что она вот-вот начнет кашлять кровью, но пустышка просто моргнула, подняв голову в смущении. Ау, полагая, это свойственно не только для киберпони. Что ж, это второй кусочек хороших новостей на сегодня. Штормфронт говорил, что внутрь можно попасть двумя путями. Первый находится наверху, а второй внизу облачного слоя. Но для начала, я попробую свой собственный способ попасть внутрь. Я прислонила меч к стене башни и резанула вниз, затем по кругу, и попыталась рывком вскрыть отверстие. Без шансов. Стена явно была толще моего меча, поэтому я поспешно облетела огромное строение вокруг, посматривая вверх и вниз, в поисках пути внутрь. Вблизи, башня разрослась до размеров, от которых перестало работать мое чувство направления. Я ощутила накатившее головокружение, когда верх и низ слились с горизонтальной поверхностью. Грани шестиугольника башни были настолько огромными, что часть моего мозга желала прогуляться по ним. Издалека, башня выглядела форменно-черной, но по мере того, как я подлетала все ближе и ближе, она начинала выглядеть более темно-синей. Ее поверхность не была металлической, как я того ожидала, она была сделана из того же стеклоподобного материала, что и остальная часть ядра. Стальная основа, покрытая слоем керамики. Тут и там керамика была отколота, возникали окисленные отверстия, что, казалось, кровоточили, и подобно пулевым отверстиям покрывали грань. Я медленно двигала вниз свое маленькое облако, направляя его вокруг башни в поисках входа. Я чувствовала, как хма дергается во мне, борясь с той странной беззвучной мелодией внутри меня. В данный момент я бы просто бросила все попытки угадать, что могло бы быть причиной этому. Еще один из многих вопросов к профессору Зодиак к нашей следующей встрече. Я посмотрела вниз, в самый центр города, где 6 огромных башен возвышались из основания ниже. Земля рядом с центральной башней ушла в глубокую яму, которая излучала это мягкое, мрачное зеленое свечение. Вот, дверь напоминала круглый шрам в одной из сторон громадного здания, но когда я спустилась к ней, она оказалась чуть ли не вдвое больше меня самой. Министерство крутости, посторонним вход воспрещен, шанс, что так и случится, ничтожен. Я не нашла никакого замка или терминала доступа, но у меня были большие сомнения, что люк был настолько же толстый, как и внешняя стена. В любом случае он должен был как-то открываться. Я разрезала люк по периметру, а затем вырезала ха посередине. Я пнула разок, а затем второй, и треугольники из стали выпали и упали прямиком вниз, в ядро. Я запрыгнула в дыру и замерла, устремив взор в эту изумрудную бездну. Она была там, внизу, когнитум и, возможно, также Аврора. Я могла бы просто спуститься туда и положить этому конец, получить свои ответы, остановить ее и проснуться от этого ужасного сна, в котором я жила уже 2 месяца. Все, что от меня для этого требуется, бросить жизни тысяч на ветер. Тебе повезло, что у меня сейчас есть вещи поважнее, порычала я, указывая копытом на светящуюся яму внизу, но не расслабляйся. Сразу, как я закончу свои дела здесь, ты будешь следующий. Очень вероятно, что это меня убьет, но впервые за долгое время я не чувствовала ни малейшей эгоистичной надежды, что так и случится. Я посмотрела во тьму башни. Пора удвоить ставку, сказала я, улыбаясь и представляя, как Лейтхуфс наблюдает за мной, проверила запас патронов к бдительности. Затем, с этой улыбкой, направилась вглубь башни Шедоуболтов. Конец первой части. Часть вторая. Башня Шедоуболтов. Где-то здесь был Лейтхуфс, его биологические оружия и пара десятков единорогов, которых я должна была вытащить из передряги. Однако, сперва мне нужно было найти какую-нибудь лестницу или лифт. Башня тихо гудела вокруг, пока я продвигалась дальше в здание. Бу осторожно следовала за мной. Я не знаю, какие системы обороны могут быть установлены внутри, но думаю, что выясню это достаточно быстро. Я поспешила по коридору, который обнаружился за дверью, и если это сработает, то на счету будет каждая секунда. Я дошла до другой запечатанной двери. Ну, сработало же в прошлый раз. Я нанесла длинный разрез и в меня, через образовавшуюся щель, с пронзительным свистом ударила струя воздуха. Бу заткнула свои уши, а я лишь поморщилась. Ладно, это было неожиданно. Я сделала еще 2 разреза, и выбитый потоком воздуха треугольный кусок двери пролетел мимо меня. Отскакивая от пола, он пронесся туда, откуда я пришла, и, вращаясь, вылетел через внешнюю дверь наружу. Сквозь проделанную мною дыру врывался сильный поток воздуха, и даже я с трудом боролась с его напором. Я приблизилась, ухватилась за дыру, и протянула копыто Бу. Бледная кобыла схватила его, затем с трудом перелезла через меня в больше пустое пространство впереди. Я напоследок толкнула ее вперед, а затем сама подтянулась и пролезла дальше. Бу шевелила губами, потирая свои уши. Ее грива и хвост опутали голову и бедра. Мы с трудом отошли подальше от вырезанной мною дыры и воздушного потока, с визгом вырывавшегося оттуда. «Да уж, такого я точно не ожидала», — сказала я, как только мы пришли в себя, благо синтетические уши могли выдержать этот визг. С другой стороны двери был переходный мостик. Башня оказалась пустотелой внутри и представляла из себя огромную пустую шахту с переходным мостиком, идущим вокруг наружной стены. Трубы бежали вдоль стен, поднимаясь с глубокого дна и исчезая высоко наверху. Тусклые синие лампы обеспечивали холодное освещение по всей шахте. Несколько терминалов находилось у стены, но у меня не было времени, чтобы попробовать открыть себе путь через них. Ох, как же мне хотелось, чтобы со мной был П-21. Я побежала к краю мостика и посмотрела вниз. Внизу я смогла увидеть какой-то огромный подвесной груз в центре шахты. Груз закрывал собой вид дальше вниз, но из-за зеленого свечения, я могла только предполагать, что это было не к добру. Шахта должна доходить прямо до ядра. Посмотрев наверх, я увидела еще больше мостиков, расположенных через регулярные промежутки и другой противовес размером с дом. Местами, шахта была усилена перекрещивающимися балками. Затем я заметила, три высохших пегасьих трупа, которые свернулись калачиками у стены с терминалами. Исходя из их одежды, они, кажется, были гражданскими. Думаю, это значит, что сюда никто не спускался уже очень долгое время. Итак, лестницы, где же? Я взглянула на Бу и увидела ее, рассматривающую странную платформу у стены с набором кнопок вверх и вниз возле нее. Или мы можем использовать лифт. Это тоже хорошо. Я подбежала к ней и ступила на лифт, пнув кнопку вверх задней ногой. Платформа зашипела, зажужжала и начала подниматься. Хорошо, мы мигом поднимемся наверх. Проще простого. Минуточку, я ведь сейчас не сказала именно то, что сказала, ведь так, внимание, обнаружен посторонний, внимание, обнаружен посторонний, сообщал записанный кобылий голос, в то время как установленные в стенах алые лампы начали вспыхивать ярко-красным светом. В поле моего зрения появились красные метки, и я вытащила долгой жертву, радуясь тому, что Лайтхуф составил их у Стратуса. Внезапно, потрескивающий синий энергомагический луч обрушился на меня сверху, прожигая дыру в моей броне, шкуре, и опаляя металлическое усиление под ней. Я чуть не скатилась с грузоподъемной платформы, уходя с траектории бьющего сверху потока энергии, и заметила полусферическую энергомагическую турель под мостиком. Скользнув в ЗПС, я попала в нее 4 раза, прежде чем что-то внутри взорвалось облаком искрящегося синего дыма. Одна уже готова, осталось куда больше. Лифт неумолимо поднимал меня все ближе к зоне, в которой находящиеся выше турели могли меня обстреливать, и я не могла тратить свое время на то, чтобы расстреливать их одну за одной ради своего удовольствия. Синие лучи жгли горячее, чем красные, это уж точно. Моя спина болела, при каждом движении ожог отзывался щипучей болью, но остановиться я не могла. Лифт продолжал подниматься, а под каждым мостиком ждало еще больше энергомагических турелей. Я двигалась по ограниченному пространству так ловко, как только могла, отталкивая Бу от испепеляющих лучей, пока взрывала турели настолько быстро, насколько это вообще было возможно. Слишком скоро курки ударили по стрелянным гильзам, а инвентарь доложил, что патроны к ним у меня закончились. Я перешла на карабин стрелка, но более легкие пули оказались не столь эффективны в пробивании обшивки турелей. Один магазин опустел, и я вставила другой, не отрывая взгляд от этих чертовых турелей. Каждый раз, как только мы оставляли позади очередной мостик, так расположенные сверху турели открывали по нам огонь. В такие моменты, как этот, я действительно хочу, чтобы ты могла пользоваться оружием, Бу. Пустышка, сжавшаяся от страха на краю платформы, прикрыла лицо копытами. Бах, бах, бах, клац, клац. Громыхал карабин, пока я расходовала запас боеприпасов калибра 5,56. Я могла видеть верхнюю границу шахты, но между нами все еще было полдюжины турелей. Я вытащила бдительность и приготовилась. Бдительность была хорошим оружием, но не на дальней дистанции. Я зашипела, когда синие лучи обожгли мое тело, пытаясь при этом сделать так, чтобы каждый мой выстрел был результативным, ведь уничтожить турели нужно было до того, как я приближусь к ним слишком близко. Одну за другой, тяжелые пули разрывали на части синие энергомагические турели. 5, 4, 3. Я стала с беспокойством осознавать, что мой запас патронов быстро уменьшался. Я вошла в ЗПС, чтобы разнести третью турель. 2. Бу закричала, когда один из лучей ударил рядом с ней, простой жар от его прохождения обжег ее бледную шкуру и осыпал крупинками оплавившейся грузоподъемной платформы. Я немедленно выстрелила в турель. 1, но и патроны для бдительности тоже закончились. Когда последняя турель повернула свой испепеляющий луч прямо на нас, я сконцентрировалась и выстрелила магическими пулями. Между нами было примерно 30, 20, 15 метров. Наконец, как раз, когда лифт начал замедляться, синяя полусфера лопнула дождем искр. Я рухнула рядом с Бу. В броне оперативника, что некогда принадлежало Псалм, появилось еще несколько новых дырок. Я осмотрела Бу, проверяя ее ожоги. «Мне действительно нужно исцеляющее заклинание», – пробормотала я, копаясь в своем инвентаре в поисках лечебных зелий. Содержимое казалось скорее коричневым, чем фиолетовым, и я не знала, что это с ней сделает. Я нахмурилась и выкинула их. «Надеюсь, мы найдем что-нибудь, хорошо, Бу?» Она фыркнула и вытерла свои заплаканные глаза копытом. Я вздохнула и огляделась. Мы достигли вершины шахты, и над нами был массивный купол с единственным лестничным пролетом, ведущим к нему. Я достала свой меч и начала подниматься по тускло освещенным, изогнутым ступенькам. Мы подошли к очередной двери, рядом с которой лежали еще два высушенных тела, их шкура и крылья были покрыты ужасными ожогами. Та броня, что осталась, позволила предположить, что они были с поверхности, и лишь Селесте ведомо, откуда они пришли, или как им удалось добраться до сюда, лишь для того, чтобы умереть в одиночестве и мучениях пред запертой дверью, рядом с которой располагался терминал. Система заблокирована. Свяжитесь с системным администратором. Холодно светилась надпись возле входа. К счастью, у меня был ключ от всех дверей. Разрезав запоры, я принялась тянуть и толкать, изо всех сил, борясь с неработающими электродвигателями. Дверь, пусть и неохотно, но открылись достаточно для того, чтобы Бу смогла протиснуться внутрь, а затем пролезла я сама. Вскоре после того, как я оказалась по ту сторону двери, она, с запорами, или уже без них, сдвинулась и вновь закрылась. За дверью находился коридор, заполненный затхлым воздухом и покрытый тонким слоем пыли. Я шла по нему с большой осторожностью. На моем LUME не было никаких красных меток, ведь турели не появлялись на нем до тех пор, пока не решали, что пришло время открыть по мне огонь. Когда-нибудь я найду пип-бак техника, усядусь на него и буду сидеть так до тех пор, пока он не объяснит мне, с чувством, с толком, с расстановкой, как работает функция распознавания угроз LUMA. Но в то же время, я видела несколько синих меток у себя перед глазами, и поэтому, постаралась клацать и брецать настолько тихо, насколько это было вообще возможно. Мои тяжелые копыта точно не были созданы для скрытного перемещения. Когда я в следующий раз увижу Равера, нам нужно будет найти способ сделать мои ноги заменяемыми. Когда у меня усиление для скрытности, то я сражаюсь. Когда у меня боевые усиления, то мне нужна скрытность. Либо так, либо ему просто нужно придумать сильные и тихие ноги. Я же не слишком многого прошу, ну, быть может, чуть-чуть. Мне и в самом деле не помешал бы план башни, или намек на то, где же находится следующая лестница. Создавалось ощущение, что эти комнаты, соединенные одинаковыми пересекающимися коридорами, использовались по большей части в качестве складских помещений. Шкафы были заполнены старыми документами, полки же были заняты загадочным и забытым снаряжением, покрытыми пылью наборами химикатов. Я в большинстве своем не была мусорщиком. П-21 мог бы за секунду облазить все помещения и собрать все сколько-нибудь ценное, не потревожив при этом пыль. Глори могла бы использовать эти наборы химикатов для того, чтобы наскоро сделать что-нибудь со скверными ожогами Бу, которые Лакуна могла бы просто исцелить. А от Рампейдж не было бы никакой помощи в плане сбора трофеев или лечения ожогов, но она сказала бы что-нибудь беспардонное и смешное. Я вздохнула и, наклонившись, потерлась носом о щеку Бу. «Я рада, что ты здесь. Я действительно скучаю по своим друзьям». Рампейдж была права насчет разделения. «Ничего хорошего это не сулит». Бу моргнула, затем озадаченно улыбнулась и потерлась носом о мою щеку в ответ. Потом она чихнула. Из-за этого в воздух поднялось еще больше пыли, в результате чего расчихались уже мы обе. «Ах да, мастер скрытности, это про меня. Когда мы прочихались, я увидела, что покрывающий часть прикрепленных к стене бумаг слой пыли истончился достаточно для того, чтобы можно было прочитать некоторые из них. Поддерживайте анклав, поддерживайте свой народ». Прикрывая мордочку копытом, я, с помощью магии, смела еще больше пыли с плаката, на котором обнаружилась бирюзовая пегаска с ярко-желтыми гривой и глазами. Ее пристальный взгляд и ухмылка были тем самым типом неприятной самодовольной улыбки, которую я начала ненавидеть. Высокомерная, нетерпимая и жестокая. Под ней напечатано: «Окажите поддержку Lightning Dust на выборах советника». Рядом с плакатом находились еще и газетные вырезки, которые я расчищала одну за одной. Rainbow Dash в гневе покинула экстренное заседание после того, как не сумела добиться помощи для поверхности. На другой: «Наплевала ли Rainbow Dash на свою роль? Эксперты боятся за психическое здоровье бывшей министерской кобылы». А на другой: «Доктор Мефитис подтверждает, что поверхность непригодна для выживания пони и поддерживает карантин поверхности для защиты пегасов». Это имя казалось знакомым. С помощью магии я очистила еще больше газетных вырезок. Паунд Кейк назначен советником Тандерхеда. Обещает служить народу пегасов и быть превосходным руководителем. Принцесса Селестия, которую видели в центре управления ПЭП, объявлена мистификацией. Доктор Мефитис, назначенный на пост руководителя башни Шедоубалтов, признан пони года. Этот заголовок был подкреплен фотографией уверенно улыбающегося желтого пегаса, смотрящего в объектив фотоаппарата определенно льстивым образом. Умен, богат и холостяк, самый завидный жених на небесах, и доктор Мефитис. Возвращение на поверхность подвергает риску бесчисленное количество пегасьих жизней. Планы Рейнбоу-Дэш угрожают популяции пегасов заражением нездешними, выведенными зебрами, заболеваниями. Зебры. Вот почему это имя было мне знакомо. Ублюдок. Закричала я, встав на дыбы и с силой ударила стену копытами. Все мысли о скрытности испарились. Тебе все сошло с копыт. Тебе, блядь, действительно все сошло с копыт. Мой удар не только поднял еще больше пыли, но и раскрыл другие заголовки. Учитывая мою склонность сталкиваться с пони, которые вот уже два столетия как должны быть мертвы, и я действительно надеялась, что найду не мертвого или роботизированного Мефитиса. Любой, кто оставляет тысячи зебр умирать с голоду в их лагерях, заслуживает того, что я бы сделала с ним. Я взглянула на оставшиеся заголовки, но у меня не было времени читать их. Судя по всему, доктора назначили неким экспертом по болезням. Он выдавал себя за лучшего вирусолога Министерства мира и подтверждал каждое слово анклава о том, что поверхность кишит зебрами и опасными для пони эпидемиями. Его награждали. Он был богат. В одной статье его назвали одной из пяти ключевых фигур, что основали анклав. Он создавал в сознании общественности гротескное представление об ужасных зебринских заболеваниях, в то время как Рейнбоу-Дэш пыталась заставить пегасов расчистить небо. «Ты был не более, чем ничтожным убийцей», — фыркнула я его изображению. Бу заскулила и слегка толкнула меня в плечо. Я посмотрела на нее и немного расслабилась. «Да, точно, он не достоин того, чтобы я тратила на него свое время, да и лишнего времени у меня нет». Я заставила себя снова вернуться в зал, посматривая при этом то налево, то направо, и гадая, какое же из направлений позволит мне попасть наверх. Затем я взглянула на Бу. «Скажи, Бу, как ты думаешь, в каком направлении нам следует пойти?» Она моргнула, а я ждала, затем она еще раз моргнула, но я все еще ждала. Я улыбнулась. Она тоже улыбнулась. Тогда, на секунду, я была уверена, что она поймет меня и выберет путь, но она лишь еще раз тихо чихнула. Я немного расстроилась. «Не заморачивайся, Бу. Думаю, что мы пойдем», я замолкла, когда она начала фыркать, а затем побрела прочь, этим путем. Лестница находилась позади корпуса старого мейнфрейма и книжного шкафа, который упал под углом к нему. Бу скрылась в щели, и я нахмурилась, аккуратно отодвинула в сторону шкаф, и последовала за ней. Этот этаж был не столь пыльным, как тот, что ниже, а еще, тусклые синие огни были немного ярче на этом уровне. Меньше мусора и больше хлама. Ладно, хлам все еще был мусором для меня, но он очевидно был достаточно важным для некоторых пони, что приходили сюда чистить пыль. В основном здесь были картотеки и обесточенные терминалы. Я нашла на стене один указатель, на котором было написано «Архивы». Бу направилась прямиком по коридору и уткнулась носом в дверь. «МММ где-то здесь должна быть одна из них», — пробормотала я, следуя еще медленнее и проверяя один ящик за другим ради последней вещицы, которая требовалась для плана. Не повезло. Я медленно открыла дверь комнаты, в которой обнаружились признаки того, что в ней кто-то проживал. Тут было еще больше беспорядка, книги лежали как попало, а столы были устланы бумагами. На стенах висело еще больше фотографий желтого доктора и хорошо сохранившихся вырезок из его жизни. Я их просто не читала, так как меня уже достаточно тошнило от этого. На самом деле, мне не нужно было читать его заявление о передаче заболеваний через наземных паразитов, которые несомненно заразят облака. Как мне кажется, он был богат, влиятелен и полезен для анклава, пытающегося найти предлог, чтобы не возвращаться на поверхность. Мне уже становилось по-настоящему тошно от того, что я постоянно видела его перед собой, куда бы ни посмотрела. Также на столе лежали тортики Fancy Bag, несколько пустых оберток и бутылки из-под спаркл-колы. Бу в самодовольной манере мусорщика из пустоши схватила один из кексиков своим хвостом, зубами разорвала упаковку и отправила лакомство в полет. Он упал в ее открытый рот, и она с гордостью стала жевать. Я же нашла бутылку спаркл-колы, когда обследовала остальную часть комнаты. Может быть, это из-за брезентовой палатки в углу, или из-за глупых рисунков на стенах, но мне казалось, что это логово ребенка. В 99-м так происходило все время. Некоторые кобылки для самоутверждения захватывали и обустраивали уголки на вспомогательных или складских уровнях, по-особому их называя. В 99-м у нас был карточный клуб. Я была уже готова отправиться дальше, когда услышала храп, доносящийся из самодельного детского форта, и это определенно был храп не жеребчика или кобылки. Моя магия отодвинула брезент в сторону, и тут же мне в нос шибанул мощный дух дикого пегаса. Я увидела бледнеющую в темноте кьюти-марку в виде камеры и жеребца, свернувшегося калачиком вокруг бутылки виски, которому она принадлежала. Я выдернула бутылку из его хватки, он ведь мог использовать ее как оружие. Ну хорошо, может быть, я сделала еще и большой глоток из нее, чтобы успокоиться. К сожалению, из-за этого очнулся пьяница. Он открыл свои два мутных глаза, одним посмотрел на меня и закричал: «Не убивай меня!» Я не знал, что за херню он собирался сделать, честное слово. Да здравствует Нивара! Затем жеребец немного сосредоточился, и я поняла, что узнала его измятый костюм, в котором он спал, и, несмотря на покрывающую подбородок щетину, лицо. «А привет, детка!» Я опустилась на колени перед ним. «Шикинери, что ты здесь делаешь?» Его глаза внезапно выпятились. «В чем дело?» Я представила себе, как внутри него начали взрываться убивающие импланты, возможно даже бомба, а затем он взорвался. «Ну ладно», он качнулся вперед и, с впечатляющей силой, проблевался мне на грудь. «Ну разве этот день был не прекрасен?» «Я думаю, что он полностью съехал с катушек», глухо сказал бледный пегас, теперь без своей изысканной гривы, зачесанной назад. Он почувствовал вкус настоящей пустоши, и это больше не было забавой. Когда он пробился ко мне, он просто вырезал себе путь через всех пони прямо к Стратусу. Сказал, что он лишил его того, что он заслужил, а затем пригвоздил его к столу, словно бабочку. Сказал, что либо Нивара убьет тебя, либо тебя уже убили Нивара. В любом случае, это работало на него. Он упоминал Старгейзер, спросила я, заканчивая чистить свою броню статьями об этом ублюдочном докторе. Шикинери кивнул, держа копытами бутылку спаркл-колы. Затем мы вернулись сюда. Он сказал, что все спланировал, но с ее смертью, все пошло прахом. Но затем он стал даже безумнее. Не так, как я всегда думал, понимаешь. Я думал, что безумец, это какой-то злодей, по-злодейски смеющийся, пока взрывает мир. Он сказал, что хочет, чтобы каждый получил именно то, что заслуживает. Затем он вышвырнул меня из М. Производство. Это там, где мы подготавливали ракеты, прежде чем силовые электрические связи с ядром взорвались. Пегас указал на комнату копытом. Хлам со времен конца мира навевает ностальгию. Кто бы мог подумать? Невесело сказал он. Я осмотрела комнату. Это ваша база? Возможно, здесь мог находиться один из них. Нет. В ответ он грустно улыбнулся, пока смотрел на вокруг разбросанную бумагу. Ага. В прошлом, когда мы были жеребятами, мы и несколько единорогов нашего возраста организовали пиратов проклейменной попы, чтобы помогать нам в поисках наших хорошо, в поисках того, что мы называли наши кьюти-марки. В любом случае, это место кажется столь же подходящим, как и любое другое, для того, чтобы подождать и посмотреть, кто кого убьет первым. Я закрыла глаза и нацарапала что-то на клочке бумаги. «У тебя случайно не завалялось хоть чего-нибудь из этого?» Он прищурился, вглядываясь в написанное, и начал говорить. «Не произноси этого вслух», — выпалила я, озадачивая сейчас белого жеребца. «Лайтхуф сможет подслушивать нас при помощи этой твоей персептифигни». Выражение лица Шикенери стало скептическим. «Это либо паранойя, либо гениальность. В любом случае, нет, у меня этого нет». Подобное они хранили бы на производственном уровне. Символично. Его взгляд пробежался по моим металлическим ногам. «А разве у тебя нет встроенного куда-нибудь генератора помех?» Я нахмурилась. «Мои киберусиления не совсем такие же, какими пользуется Лайтхуфс. Мои сделаны наскоро из ремонтного талисмана, двух разных наборов частей киберпони и силовой брони. Его же я не знаю из чего. Но, черт возьми, они несколько лучше моих. Звучит так, словно тебе нужен апгрейд», подшутил он. «Это должна была быть шутка. Я должна была принять это как шутку». Вместо этого, я повернулась и впечатала его в стену с достаточной силой, чтобы стереть с лица эту улыбку. «Немного сильнее. Не говори так», прорычала я, с ненавистью смотря на него, даже не думая об этом. «Мне не нужен апгрейд. Если бы существовал способ сделать так, чтобы во мне стало больше меня и меньше металла, то я, не задумываясь, воспользовалась бы им, если бы у меня был выбор, потратив на раздумья меньше одного удара сердца, если бы оно у меня было. Кажется, он понял меня, и я немного отошла. Он копытом потер свое плечо. Ладно, извини, серьезно. Просто из уст Лайтхуфса это звучало, будто киберпони есть воплощение принципа «чем больше, тем лучше». Больше силы, больше скорости, толще броня, более мощное вооружение. Разве это не так? Не совсем, ответила я, качая головой. Ты можешь собирать все, что пожелаешь. Пушки, броню, вещи. И если ты достаточно удачлив, то в конечном итоге у тебя появится возможность отложить все это в сторону и отдохнуть. Я же никогда не могу перестать быть киберпони. Ты не знаешь, каково это идти весь день и не испытывать боли в ногах. Я однажды пробежала 25 километров и даже не запыхалась. Круто, несомненно, с одной стороны. Но я не чувствую себя нормальной. Мне уже сложно вспомнить, на что было похоже чувство усталости. У меня осталась лишь иллюзия того, что я все еще живая пони, а без нее меня и того меньше. Шикенери посмотрел на меня с другой стороны. Видимо, это ложь, которой мы себя тешим, чтобы пережить очередной день, криво улыбнулся он. Стало быть, ты никогда и ни при каких обстоятельствах не захочешь добавить себе еще более металла, даже ради того, чтобы стать великим героем. Я вздохнула, действительно желая соврать. Только если жизни тысяч будут висеть на волоске, даже тогда я буду стараться найти другой способ. Любой другой способ, произнесла я. Но буду честна сама с собой, я бы сделала этот следующий шаг. Интересно, осознает ли Лайтхуф, сколько он потерял, модернизируя себя? Сомнительно, он встал, покачнулся и посмотрел на бумаги, но если и осознает, то он нашел этому оправдание. Он всегда был немного слишком умен для нас. Я хотел узнать, удастся ли мне получить по пометку «зажигающий пердеж», а он писал научные статьи, посвященные героям Анклава и тому, как они получили свои кьюти-марки. Он показал на стол. Все это – исследовательская работа, которой он занимался, пока писал диссертацию на получение офицерского звания. Я взглянула на несколько из аккуратно сложенных статьей и вырезок, и выделила несколько известных имен в заголовках и подписях. Lightning Dust, Rainbow Dash, Saarin, Spitfire, Pound Cake, Barry, Zephyr, Touchdown, Dumbbell Hoops, Mephitis. Имя, прилипчивое как репей, и, пролевитировав одну страницу, я пробежала глазами по его биографии. Тут была описана его благотворительная работа с военнопленными зебрами, обусловленная тем, что в детстве он воспитывался в их землях. Ну, это, по крайней мере, объясняет его имя. В этой статье он казался святым, который предупреждает пегасов о том, что из-за радиации и болезней, в течение многих поколений поверхность будет непригодна для жизни. Но я знала, что он сделал в лагере «Желтая река», а эта статья описывала это место, как загородный клуб общества. Ну, нет времени, чтобы тратить его на давно мертвых пони. А во, звучит так, будто бы он и Глори хорошо бы поладили в детстве, саркастично сказала я. Где он устанавливает ракеты? Я догадывалась, что ответ был наверху и получила подтверждение догадки, когда он указал копытом вверх. Он переделал старое оборудование для вооружения и дозаправки хищников так, что теперь с него можно производить запуск ракет. Это за жилыми помещениями, казармами и производством, сказал он, пока проводил копытом по своей запутанной гриве. Я не знаю, как он убедил остальных последовать за собой, но теперь все они киборги, как ты. Врачей забрали в казармы, чтобы они делали преобразование в киберпони, чем они и занимаются последние 24 часа. Киберпони способны сдерживать войска Нивара какое-то время, но не вечность же. Может ли он начать запуск без энергии из ядра? Спросила я, кусая губу. Нет, пусковые установки, что он сделал, используют слишком много электроэнергии, чтобы их можно было запитать от вспомогательных источников питания башни, ответил Шикенери, и я облегченно выдохнула, а он тем временем продолжил. Он, скорее всего, мог бы запускать их по одной за раз, но для этого им придется все делать собственными копытами. Да им потребуется вечность, чтобы сделать это. Наконец-то, хорошая новость. Шторм Чайзер была бы рада, услышав она это. Понимаешь, он хочет запустить все ракеты разом, пробормотал Шикенери, и мое ощущение хорошей новости начало сходить на нет, а для того, чтобы открыть все двери и запустить насосы, гидравлику и все такое прочее, требуется очень много электроэнергии. Ощущение того, что с меня слетела подкова, становилось уж слишком невыносимым. Но без подачи электроэнергии из ядра, он ни за что не сможет запустить их именно так, как ему хочется, правда? Ведь правда же, потребовала я, через силу улыбаясь и отчаянно пытаясь силой мысли заставить Вселенную сделать именно так. Нет, нет, никаких шансов вообще, сказал он, и я расслабилась. Именно поэтому он подключает их к реактору стойла. Стойла, я моргнула, чувствуя, что глаз начал подергиваться, а грива чесаться. Какое стойло? Добро пожаловать в стойло 96, объявил Шикенери, проводя меня через массивную дверь в знакомые, чистые, узкие коридоры стойла. Текущее население: 216 единорогов, 92 земных пони и 60 пегасов. Все жившие в этом стойле носили до боли знакомую одежду, темно-синие питбаки на передних ногах, и сияли чистотой. Эх, если бы у меня было больше времени на то, чтобы осмотреть стойло и поговорить с его обитателями. И если бы не любопытствующие взгляды, которые бросали на меня живущие в стойле пони, когда мое внимание не было сосредоточено на них, то все выглядело бы так, будто они, в свою очередь, полностью меня игнорируют. Я ожидала увидеть несколько дюжин единорогов, может сотню, живущих в рабских условиях под присмотром пегасов-надсмотрщиков. Но я не ожидала увидеть семьи, стариков и детей, живущих своей обычной жизнью. Хуже того, это стойло удалось. Здесь не было жеребцов, которых держали бы в подсобных помещениях медицинского отсека в качестве инструментов для размножения. Не было едва работающих систем жизнеобеспечения. Развешанные по стенам плакаты, на которых были изображены единорог со светящимся рогом, распростершие крылья пегас и земной пони с гаечным ключом, гласили: «Уважайте разнообразие, генетическое и личностное. Мы сильнее, когда работаем вместе». Печально, это выглядело как если бы нужды анклава должны были выделять единорогов среди других рас пони, но везде я наблюдала признаки того, что это стойло посвящено единству больше, чем контролю популяции. Большинство пони имели мрачный вид, говорили обеспокоенными голосами, и все за исключением маленьких жеребят осознавали, что что-то не так. «Я так понимаю, что хма сильно ударила по вам», — тихо произнесла я, хмыча. Сонно спросил Шикенери, проводя меня сквозь толпу и получая несколько приветствий от пони, когда мы проходили мимо. Расплавляющий плоть ментальный крик, что пропал около получаса назад, спросила я. «ГМ, я потерял сознание», — отметил он, — «но я не вижу никакого расплавления». «Ты прав», — хмуро проворчала я. «От простой близости каждый, находящийся здесь, должен был услышать крик. И я слышала несколько разговоров, как им плохо от этого, но это ближайшее к ядру место, находящееся вне его. Действует это на нервы или нет, но никто из них не казался при смерти. Сейчас было не самое подходящее время, но я не могла сдержать интерес. Было множество мест вокруг ядра, которые не были подвержены влиянию хма, даже если они были по соседству. Я думала, что это зависит от мест расположения серебряных колец для борьбы с вредителями, но похоже, это зависело не только от этого. Все места, изобилующие жизнью, были устойчивы к вытягивающей жизнь энергии, и это зависело от большего, чем просто отсутствие серебряных колец. Эти пони работали вместе, они просто так занимали место. Каждое поселение, жители которого сотрудничали друг с другом и никого не изгоняли, казалось более устойчивым к воздействию хма, чем те, что сосредоточились на одном лишь выживании. Потрошители с их ярким полем травы собрали все банды со всего Хуфа и обращали агрессию и конфликт в относительно безобидные соревнования. Члены коллеги, работающие вместе ради защиты и распространения знаний. Даже у общества есть крепостные и дворяне, работающие вместе. Это не было идеалом, но это лучше, чем тотальное рабство. Мегамарты-искатели работают вместе на почве торговли. Гули-митлокеры объединились, чтобы сохранить свой рассудок. Риверсайд, когда я впервые увидела его, он умирал, так же как и народ Равера. Затем, когда они начали работать вместе, жизнь вернулась. Было бы легче все это списать на экономику, но кажется, дело не только в этом. Даже Капелла, у которой нет ничего особого для этого, отталкивает хма надеждой своих жителей. Серебряные кольца были частью этого, но, видимо, сопротивляемость к хма не обусловлена простой кибернетизацией или удачливым отсутствием талисманов борьбы с вредителями. Было нечто более неуловимое, нечто более сильное. Это было что-то, что мог бы понять более умный пони, чем я. Мне смутно представилась очень разочарованная фиолетовая единорожка в моей голове, неоднократно ударявшая головой об мой череп, но я выбросила это из головы, когда мы вошли в общественные зоны. Кафе рядом с питомником можно было принять за кафе 99-го. Интересно, были ли у них те же школы и мероприятия, был ли у них пищевой переработчик, или они зависели от пищи, что поступало к ним из-за пределов стойла, как они избежали ошибок 99-го. Их охрана использовала три смены, или они выбрали дневную и ночную двухсменную структуру, или даже еще безумнее четырехсменную систему. Ух, если бы только жизни десятков тысяч не висели на волоске. Бу сначала шарахалась от остальных, но когда мы прошли в дендрарий, голова пустышки резко повернулась, обращая внимание на тарелку со свежеприготовленными пирожными. Она подбежала к столу и протянула свой рот к одному. Крупная кобыла, что сидела с тарелкой, рыкнула. «Эй ты, прочь от моих пирожных!» Бу моргнула, а потом ее глаза округлились, когда кобыла начала лопать лежащие на тарелке пирожные, но постепенно она стала есть все медленнее и медленнее. «Прекрати, ты, уродка!» – проворчала она. Бу не сдвинулась ни на дюйм. Она просто смотрела, пока ее глаза не начали слезиться, а губы дрожать. «Не заставляй меня звать солдат», – предупредила она, затем случайно посмотрела вокруг и увидела, что половина комнаты смотрит на нее. «Пожалуйста», – мгновение спустя, с тарелкой пирожных на крупе и одним пирожным во рту, Бу последовала за нами. Она каким-то образом была способна превращать мелоту в оружие. Я гуляла по незнакомому стойлу, постоянно поражаясь яркому свету и чистому воздуху, до тех пор, пока мы не пришли к двери с надписью «Смотрительница». Сглотнув, я нахмурилась, зная, что это будет не самый приятный разговор. В офисе смотрительницы мы увидели шестерых пони, которые стояли, смотря на несколько прикрепленных к стене мониторов. То, что происходило на их экранах, было совсем нехорошо. Я увидела тандерхит, гладкая колонна которого теперь была шероховата и искажена от попаданий дезинтегрирующих пушек. Хаарфрост продолжала удерживать свои корабли у башни и использовала дальнобойное оружие. Прекрасно. Пока она продолжает делать это, на других мониторах были видны киберпони, отражающие в залах башни атаку обычных солдат Анклава, втрое превосходящих их по численности. Шестеро пони повернулись и уставились на меня, большинство в замешательстве, и одна с удивительным равнодушием. Благодаря выражениям их лиц я быстро поняла, кто из них смотрительница. Ее лицо выражало не столько какого хера, сколько это не есть хорошо. Я приблизилась к желтовато-коричневой кобыле-единорогу с короткой, лишенной всяких изысков, коричневой гривой. «Смотрительница, да», — сказала рассеянно выглядящая единорог из угла комнаты. «Нет, Бликджик, вот эта кобыла и есть смотрительница». «Смотрительница Форсайт», — сказал Шикенери, подбежав к неяркой, масляно-желтой кобыле-единорогу с темно-бурой гривой, беспорядочно рассыпавшейся по ее плечам. Она была той самой пони с равнодушным лицом, однако, присмотревшись, я поняла, что ее карие глаза были абсолютно мутными. «Мама, это Бликджик. Она... киберпони с поверхности». Тень беспокойства коснулась ее скучающего лица, придавая ему более серьезный вид.